Глава 582. 10 слов. Часть 1. Повисшую тишину внезапно нарушил крик. Кричал тот самый практик северных пустошей. «Кто это? Только не говорите мне, что это один из элитных учеников. Даже если так, он все равно не может так разбрасываться магическими предметами. Сколько? Сколько магических предметов он только что использовал? Жулик! Он жульничает!» Под ошеломленными взглядами толпы сияющая точка на 15 этаже ярко вспыхнула светом магических предметов и переместилась на 16 этаж, а потом на 17 и также быстро на 18 и 19. С нескрываемой завистью зрители наблюдали, как точка наконец остановилась на 20 этаже. Судя по всему, этот этаж было пройти не так-то просто. Только сейчас толпа зрителей облегченно вздохнула. Людям не терпелось поделиться переполняющими их противоречивыми эмоциями, поэтому практически сразу толпа начала обсуждать увиденное. «Эй, как я и сказал, да? Никто не сможет продержаться так долго. Чтобы пробиться через 20 этаж, этому парню понадобится нечто большее, чем магические предметы, даже если они у него еще остались. Слава богам, он остановился. Иначе как тогда остальным сравниться с ним?» Хань Бэ и Ван Лихай незаметно с облегчением выдохнули. Происходящее их порядком напугало, причем не их одних, остальным практикам с планеты Южные Небеса тоже было не по себе. Вот только прямо посреди всеобщего обсуждения 20 этаж сотряс оглушительный взрыв. Он был настолько мощным, что его эхо услышали даже находящиеся снаружи пагоды люди. Практически треть 20 этажа залил магический свет, центром которого была точка Мэнхао. Издали это свечение казалось совершенно невероятным. Произошедшее тут же переполошило всех зрителей. Сейчас каждого из них посетила примерно одна и та же мысль. Сколько магических предметов надо было взорвать, чтобы вспышка накрыла целую треть всего этажа? Фан Юй со смесью изумления и зависти подумала: «Вся благодаря его потрясающему отцу!» Кэй Юньхай с самодовольной улыбкой парил в небе в позе лотоса, не обращая внимания на косые взгляды шести других парагонов. «Ай да молодец, Дзюсы! Пробейся на самый верх! Доберись до 90 этажа ради своего старика!» Подумал Кэй Юньхай, хотя ему очень хотелось во все горло прокричать это вслух. Пока остальные бесились из-за жульничества, он как отец не мог не порадоваться за успехи сына. На 20 этаже потрёпанный Мэнхао мчался вперед на огромной скорости, его окружил огромный барьер, испускающий слепящее свечение. В данный момент за ним гналась целая стая чудовищно сильных небесных драконов, но никто из них не мог добраться до него из-за гигантского барьера. К сожалению, его свечение стремительно тускнело. Мэнхао держал в руке сумку, набитую демоническими камнями. Они были очень похожи на духовные камни, и именно их Мэнхао использовал для поддержания работы магических сокровищ и используемых им талисманов. Пару мгновений назад одним своим неосторожным движением он чуть не попал под действие божественной способности. Спешно отступая, он вытащил целую пачку бумажных талисманов, а потом беззастенчиво приложил их к своему телу. Бум! Слабеющий барьер вновь ярко засиял. Сотни слоев барьера наложились друг на друга, заблокировав все направленные в его сторону божественные способности. Мэнхао облегченно вздохнул. Этот барьер был главной причиной, по которой он смог добраться до этого места. К тому же среди всех магических предметов и талисманов, переплавленных Кэй Юньхаем, больше всего было тех, которые создавали такой барьер. Он пожертвовал своей жизненной силой, чтобы переплавить эти барьеры. Они хранили в себе его ци, кровь и ауру. Словно ангел-хранитель, он защищал Мэнхао с помощью своих магических техник. Благодаря этому барьеру Мэнхао смог преодолеть все предыдущие этажи, словно шел по ровной мощёной дорожке. Как люди снаружи сказали, это действительно было жульничеством. Причем не какой-то мелкий обман, а крупное шарлатанство. С изумлением обнаружив уровень культивации своих врагов, Мэнхао быстро вынул из другой сумки пачку талисманов и бросил их вперед. В воздухе с грохотом появились тысячи гигантских рук, которые незамедлительно смели все, что посмело встать у них на пути. Сияние магических предметов залило практически половину 20 этажа. Когда с врагами было покончено, на этаже вспыхнул свет, перемещающий на 21 этаж. При этом вокруг Мэнхао вновь закружились магические символы 3000 даосских заклинаний. В следующий миг в его сторону с блеском полетел алый символ. Как только он растворился у Мэнхао во лбу, его голову заполнил мощный гул. «Заклинание рассвета!» — пророкотал древний глубокий голос. Этот голос прозвучал не только у Мэнхао в голове, но и был слышен в каждом уголке секты бессмертного демона. Услышав название техники, ученики с алчным блеском в глазах посмотрели на сияющую точку на 20-м этаже. «Расцвета! Заклинание расцвета! Проклятье! Чёрт бы его побрал! На 20-м этаже он получил заклинание расцвета! Среди 3000 даосских заклинаний оно занимает 31-е место. Говорят, что если полностью постичь его, то одним взмахом руки можно будет вызвать ночь, а другим взмахом руки можно вновь призвать день! Он действительно получил заклинание расцвета! Я не могу в это поверить!» Ученики секты бессмертного демона возмущенно шумели. Больше всех произошедшее повлияло на практиков с Южных Небес. Ханьбэй, Ван Лихай и остальные практики с Восточных Земель, Северных Пустошей и Южного Предела от зависти кусали локти. Это стало последней каплей. Не в силах больше ждать, они превратились в лучи света и полетели к пагоде бессмертного демона. Клан Цзы, Фан, включая Фан Юй, все они полетели к гигантскому строению, причем не они одни. Множество учеников секты бессмертного демона тоже не хотели больше быть лишь пассивными наблюдателями. Под впечатлением от награды Мэнхэу они тоже помчались вперед. Довольно скоро в пагоду бессмертного демона вошло еще 100 тысяч человек. Тем временем Мэнхэу сидел на 20-м этаже. По его телу пробежала дрожь, а глаза резко распахнулись. Заклинание рассвета теперь находилось в его разуме. Это была впечатляющая даосская магия, но не совсем та, что была ему нужна. Подумав немного, он решил бросить попытки постичь ее. Во вспышке света он полетел на 21 этаж. 22, 23. За время горения палочки благовония Мэнхэу добрался до 29 этажа. Наблюдающие за происходящим люди в ярости стискивали кулаки. Их ярость нарастала, а вместе с ней и их недовольные крики. «Это жульничество! Откуда у него столько магических предметов? Как он может продвигаться вверх настолько быстро? Создается ощущение, что он взял с собой в пагоду прорву магических сокровищ! Это нечестно!» К этому моменту практически все ученики выкрикивали нечто похожее. Еще больше людей решило испытать удачу в пагоде, но ее врата беспрерывно выбрасывали провалившихся практиков. Между Мэнхэу и его ближайшим преследователем находилась пропасть по меньшей мере в 10 пустых этажей. Один из практиков из Восточных Земель, который провалился на 7-м этаже, со смесью ярости и недовольства закричал. «Давайте откроем пагоду и выволочим этого нахала оттуда! В пагоде бессмертного демона все равны! Мы требуем справедливости!» Пока толпа недовольно шумела, 29-й этаж полностью залило сияние магических предметов. А потом, словно насмехаясь над недовольными, это сияние переместилось на 30-й этаж. Спустя 7-8 вдохов 30-й этаж был пройден. Небо 30-го этажа внезапно странным образом исказилось, из ниоткуда возникло 7 огромных статуй с 3 головами и 6 руками. Выглядели они крайне свирепо. Внезапно источая небесную мощь, прозвучал голос, словно доносившийся из глубин преисподней. «Наша даосская магия – Дао Семи Бодхисаттв!» Глаза учеников снаружи пагоды бессмертного демона резко покраснели, и в них появился безумный блеск. Дао Семи Бодхисаттв занимало 67-е место среди 3000 даосских заклинаний секты бессмертного демона. Это была действительно невероятная техника. Обретя в ней просветление, человек мог развиваться семимильными шагами и уйти за границу смертности. «Так нечестно!» – закричал практик из Северных Пустошей. Все больше и больше людей начали возмущаться несправедливостью происходящего. «Разве это честно? Секта бессмертного демона – обитель справедливости и праведности! Вышвырните этого парня оттуда!» Кэй Юньхай повернул голову на гул голосов и негромко хмыкнул. Вот только обрушившийся вниз звук больше походил на небесный гром. Изо рта всех присутствующих брызнула кровь. В особенности тяжело пришлось кричавшему до этого практику из Северных Пустошей. Его душа внезапно оказалась на грани полного разрушения. Он в страхе поднял глаза на 7 парагонов в небе. Древний голос Кэньхая холодно прокатился через всю секту. «Если кто-то скажет еще хоть слово, его исключат из секты!» Толпа резко стихла. Никто не смел перечить парагону. Многие с подозрением отнеслись к вмешательству Кэ Юньхая, человеку, который обычно редко вмешивался в дела секты. Шло время. 10-й этаж пагоды бессмертного демона стал некоторой разделяющей линией, отсеивающей 90% участников. Для преодолевших этот этаж людей следующей преградой стал 20-й этаж. Только 15 человек успешно его прошли. Что до 30-го этажа... Сейчас только Манхао забрался так высоко. Большинство практиков с Южных Небес не смогли забраться настолько высоко. Ван Лихай был побежден на 9-м этаже. Он покинул пагоду бледным и серьезно раненым. В попытке пройти 9-й этаж он задействовал все свои секретные техники, но все равно провалился. Только теперь он с неохотой признал существование огромной разницы между ним и практиками из древних времен. Что до Джао Фана, он не прошел дальше 5-го этажа. Ханьбэй оказалась одной из многих, кому удалось добраться до 10-го этажа. Не сумев пройти его, она не получила ни одного из 100 самых могущественных даосских заклинаний. Среди практиков с Южных Небес, включая людей из клана Цзэ и Фан, только 3 человека забрались дальше 10-го этажа. Фан Юй, Патриарх Хуянь и молодой человек из клана Императорского рода Северных Пустошей, они успешно преодолели 10-й этаж, но потерпели сокрушительное поражение на 11-м. Не в силах продолжить восхождение, они были вынуждены признать свой провал и покинуть пагоду.